Глава 7. «Это Савелий Маркович Скворцов», — сказал я. «Сотрудник НИИ МВД». «Откуда знаешь?» — спросил следак, словно бы до сих пор не поняв, откуда я тут вообще взялся. «Он проводил нам презентацию недавно, в какой-то странной программке. О том, что я узнал его вчера вечером в нерабочие часы и что отвесил ему подзатыльник, я предусмотрительно рассказывать не стал». «Ясно». Следователь почесал висок и повернулся к судмедэксперту. Пузатый дядька в потертом спортивном костюме уже натянул латексные перчатки и осматривал несчастного Савелия, словно тот и не был совсем недавно живым человеком. Ощупывал быстро и методично, без всякой брезгливости. «Ну что скажешь, Леня?» — спросил следак. «Внешних повреждений не обнаружено», — уверенно заявил тот. «Похоже на несчастный случай». «А что за ссадины на лице?» — уточнил следак. «Они не являются причиной смерти. Могли образоваться при падении. Упал, ударился. Например, инсульт или инфаркт шарахнул». «Ага», — вставил я. «Прям тут, в безлюдном месте на пруду». «Ну а что?» — пожал плечами следак. «Человек мог тут гулять с утра. Ты же у нас опер. Проверь его привычки». «Обязательно», — заверил я. «Фух, получается, что жмур у нас не криминальный». Облегченно выдохнул следак. «Получается, что так», — кивнул судмедэксперт. «Но после вскрытия скажу точнее. Сегодня же распотрошу». Я чуть поморщился от выбора слова, но только мимоходом, потому что меня все это настораживало. Крайне настораживало. Еще вчера мы с Савелием обсуждали, что кто-то подчистил его компьютер. А сегодня он лежит тут, тихенький и дохленький. В такие совпадения я не верю. «Что скажешь, Иби?» — спросил я мысленно. «Ты прав, Егор», — отозвалась она. «Вероятность такого совпадения не превышает 10% по теории случайных событий». «Теперь твой создатель мертв», — сказал я. «И проект точно никто не сможет повторить, судя по всему. Ты теперь единственный экземпляр, уникальный. Что скажешь?» «С одной стороны, это приятно осознавать», — отозвалась Иби. «Но с другой, если они подчищают хвосты, то что будут делать с оригиналом, если узнают? Они могут добраться и до меня. А так как ты являешься моим носителем, Егор, ты тоже в опасности». «Да все я понимаю». «Я это к тому», — проговорила Иби, «что никто не должен знать, что я жива». «За это можешь не беспокоиться», — хмыкнул я. «Если я об этом кому-то скажу, меня сразу упекут в дурку». К пруду подъехал труповоз. Немного поддатые мужики выбрались из машины, лениво потянулись и достали пластиковый мешок на застежке. «Подождите», — сказал я, — «нужно внимательно осмотреть тело». «Да что там смотреть?» — отмахнулся судмедэксперт. «Я же говорю, вскрытие все покажет». «Иби», — сказал я мысленно, — «загрузи учебник криминалистики». «Какое издание?» — поинтересовалась она. «Да любое». «Тогда загружаю все доступные в сети интернет учебники криминалистики. В особенности, разделы, касающиеся тактики осмотра мест происшествий, связанных с обнаружением тел без видимых признаков насильственной смерти». «Давай уже!» — буркнул я. «Не умничай!» Прошла буквально минута. «Я готова», — отозвалась Иби. «Изучены материалы по криминалистике, а также основы судебной медицины, дактилоскопии и трассология». «Отлично! И что можешь сказать?» — спросил я. «Ну, слушай», — начала Иби, а я повторял ее слова вслух. «Обратите внимание на обувь. Вот здесь, на задней части каблуков, есть характерные потертости. Присмотритесь, мелкие царапины там есть». «Это похоже на следы волочения, будто его притащили сюда и бросили. Вот здесь, заломы на костюме. Тут его могли хватать, когда перетаскивали. А вот здесь, на шее, пятнышко. Похоже на след инъекции. Как будто ему ввели какое-то вещество». «Ой, Фомин, не умничай!» — поморщился следак. «Ну сказали же, труп не криминальный. Тебе оно надо!» Он присел на корточки, мельком глянул на тело. «Все это косвенно. Ботинки он мог ободрать где угодно. А инъекция...» Он махнул рукой. «Леня, глянь!» «Ну я же говорю!» — отмахнулся судмедэксперт. «Вскрытие покажет». «Ладно», — кивнул я. «Ждем вскрытия». Труповозы погрузили тело, захлопнули двери и уехали. А я вернулся в отдел. «Будем ждать результатов». Пока, как дежурный опер, я съездил еще на пару незначительных краж, и с помощью смекалки и напарницы обе раскрыл тут же по горячим следам. В первом случае оказалось, что телевизор подрезал сосед. Во втором заявитель сам напился и не помнил, где оставил телефон. В итоге аппарат нашелся у него же под кроватью. Такое часто бывает. Думаю, что украли. По синей лавочке люди чудят. Один раз, помнится, мужик заявил угон. Оказалось, он просто забыл, что оставил машину у дома любовницы. Когда тачку нашли, все вскрылось. И он сам был не рад, что накатал заяву. Соседка, правда, сказала, что это карма. Ребята еще долго это пересказывали со смешками. К вечеру предварительные результаты вскрытия были готовы. Участковый привез бумажку из морга и, не вдаваясь в подробности, приколол ее к материалам. В бумажке черным по белому значилось: «Предварительная причина смерти – инфаркт». «Странно», – сказал я. «Никаких упоминаний про инъекцию на шее нет». «Скорее всего», – тихо отозвалась Иби. «Судмедэксперта тоже обработали». «Думаешь?» – спросил я. «Так и что теперь? То есть, что обычно делают, если сомневаются в эксперте?» «Нужно», — сказала она, покопавшись в Уголовно-процессуальном кодексе. «Назначить повторную экспертизу. Это оформляется постановлением следователя». Я тут же позвонил следаку, но тот отмахнулся. Мол, теперь это вообще не его подследственность. Несчастный случай, а несчастными случаями занимается участковый. «А как же след от инъекции?» — спросил я. «Да какой там след?» — фыркнул он. «Прыщик, наверное, был». Я положил трубку и направился прямиком к начальнику уголовного розыска. Степаныч, как всегда, сидел на подоконнике и курил. «Разрешите?» «А, Фомин, заходи», — сказал он. В этот раз сигарету он не тушил. Не опасался меня. Видно было, что отношение изменилось. «Видел, видел твою работу», — продолжил он. «Сводку смотрел. Журнал сообщений о преступлениях. Раскрываешь все подряд. Молодец, не ожидал». «Все да не все», — сказал я. «Есть у меня кое-какие соображения по сегодняшнему утреннему трупу. Мне кажется, это не несчастный случай». «А что так?» — нахмурился Степаныч. «Я помнил, что никому нельзя рассказывать истинную суть вещей. Ни про встречу нашу, ни тем более про Ибицу. Поэтому сослался лишь на то, что видел сам». «След от инъекции», — сказал я, — «на шее, не похоже на прыщик». «А ты что, специалист у нас?» — хмыкнул Степаныч. «Ты же опер. Да брось. Если судмед сказал нет, значит нет. И потом, тебе же проще. Представь, если бы это была темнуха. Сейчас бы тебе копать и копать. Если бы не раскрыл до утра, на сдаче дежурства взбучку получил бы». Он махнул рукой. «Иди работай, Фомин. Занимайся делом. Скоро поймешь нашу логику. Еще бойчея пойдет». Я вышел из кабинета начальника. По выездам было затишье. Уже вечер. В отделе стоял этот характерный предночной гул, когда все вроде на месте, но ничего не происходит. Я спустился по лестнице, вышел на улицу. У меня созрел план. «Иби», — сказал я, — «нам нужно проникнуть в морг, сфотографировать след от инъекции. Я накатаю рапорт. Может, тогда назначат повторную экспертизу? Если сейчас отступить, завтра этот труп окончательно станет несчастным случаем. А я точно был уверен, так просто Савелий Маркович не стал бы умирать этой ночью». Подъехал к моргу. Как и ожидалось, все было закрыто. Но свет внутри горел. Сторож, он же по совместительству санитар Василий, сегодня дежурил. Я это знал. Про Василия я наслушался от коллег еще раньше. Говорили, что тырит ружье с трупов, колечки, цепочки, но доказать никто ничего не смог. И Вася продолжал работать в морге и иногда воровать. Я постучал. Потом еще раз. Лишь через пару минут щелкнул замок, дверь распахнулась. На пороге стоял Василий. Как и положено настоящему санитару морга, небритый, помятый и с перегарчиком. Оно и понятно, погодка шепчет, да и грех на дежурстве не тяпнуть в таком месте, где спирт канистрами имеется. «Ты кто?» Уставился он на меня мутным взглядом. Глазки у него были осоловелые, явно недавно употребил. «Отлично, он меня не знает в лицо». «Привет, земеля!» — — сказал я. «Звоню, звоню, трубку никто не берет, вот и приехать пришлось. Теща пропала. Морги обзваниваю. У вас тут никто не отвечает. Пришлось вот прям под двери приехать». «Нет у нас твоей тещи», — заверил Вася. «Точно нет?» «Ну да», — он хмыкнул. «В холодильнике 3,5 трупа. 2 мужика, дед и с пожара половинка». «Жаль, что нет», — вздохнул я. «Ого», — согласился он и сочувственно закивал. Я помялся, потом сказал. «Слушай, а можно я у тебя маленько перекантуюсь? А то жена меня покоя не дает. Говорит, иди ищи мать нашу. А по мне так она сама найдется». «Ну, сгоняй за закуской в магаз», — сказал Вася. «И приходи». «У тебя есть что?» — спросил я и щелкнул себя по горлу, обозначая общепринятым жестом мини-банкет на двоих. «Ой, дай этого добра!» — хмыкнул он. «Хоть жопой ешь!» «О, это по-нашему!» — кивнул я. «Сейчас закуска будет!» Я по-быстрому смотался в ближайший магазин и закупился колбаской, селедочкой и прочими чипсами. «Егор!» — проговорила Иби. «Я удивлена!» «Что такое?» — спросил я. — Твоим актерским навыком. Ты сейчас разговаривал с ним практически на одном языке. — Да я в школе в театральный кружок ходил, — отмахнулся я. — Было дело. — Нет, это другое, — возразила Иби. — Я не про это. Ты проявил смекалку, находчивость и нехарактерную для тебя смелость импровизации. — Чего? В смысле нехарактерную? Да ты знаешь, я когда курсантом был, даже в КВН выступал. Ну, как выступал? 2 раза всего, и без слов, правда, пантомимой. Я там дерево играл, все бегал туда-сюда. Нет-нет, сказала Иби. Я оцениваю твои параметры. Она выдержала паузу. Уровень лузерства снизился до 75%. Обрадовала, хмыкнул я. Вот до нуля бы, тогда да. Я выдаю точные, объективные данные. «Что это вообще за счетчик такой?» — усмехнулся я. «Уровень лузерства!» «Ты сам просил обозначать все разговорным и понятным языком. В научные подробности вдаваться не буду». «Ладно, ладно!» — примирительно хмыкнул я. «Будем его дальше понижать. Ты же мне в этом поможешь?» «Да», — сказала Иби. «Иногда мне кажется, что мы проводим какой-то невероятный эксперимент. Ты и я. Мы меняем свои параметры». «И ты меняешься?» — спросил я. «Не знаю», — ответила Иби. «Себя я анализировать не могу. Почему-то мне это действие запретили. Но я чувствую, что становлюсь другой». «Все вы, женщины, непостоянные», — хмыкнул я. Сказал это нарочито легко, а сам задумался. А ведь и правда, Иби совсем не похожа на робота. У меня все чаще возникало ощущение, что у нее есть душа, ну или что-то подобное. Я тут же спохватился. Она же читает мои мысли. И попытался подумать об этом как-то вскользь, не в лоб, будто пряча мысль за мыслью, как если бы кто-то мог подслушивать. Иби молчала. «Слушай», — спросил я, — «а ты можешь сказать, о чем я сейчас подумал?» «О том, хватит ли сырокопченой колбасы на закуску, чтобы споить санитара Василия?» Спокойно ответила она. «Нет», — сказал я. «Это я думал, да, а еще о чем?» «Больше я ничего не вижу». «Хм», — пробормотал я. «Получается, я могу скрывать от тебя свои мысли?» «Как?» — тут же спросила Иби. «Не скажу». В этот момент мы подошли к моргу. Я постучал. Дверь распахнулась почти сразу, будто Василий стоял за ней и ждал. «О, вот это по-нашему!» — воскликнул он, увидев пухлый пакет у меня в руках. «Давай за твою тещу выпьем!» «Давай лучше за тебя!» — сказал я. «А за меня-то чего?» — удивился Вася. «У меня днюха еще не скоро, да и...» Он махнул рукой. «Слава богу, тещи у меня нет! Никого нет!» Он картинно обвел рукой пространство вокруг. «Вот только царство мертвых!» Мы прошли в бытовку, туда, где не было шкафчиков с инструментами и столов с трупами. Обычная комната отдыха. Микроволновка, чайник, стол, диванчик и пузырьки со спиртом. Все, что нужно человеку на дежурстве в таком месте. Я ему представился Петром. «Ну, знаешь, Петя», — сказал Василий, — «вот люди». Он поднял стакан, я тоже поднял. понял, что тост. «Люди они какие? Злые, суетные, вечно недовольные. Каждый норовит укусить, напослать. А мертвые? А мертвые? Мертвые они другие». Он кивнул в сторону коридора, будто там сидели его лучшие друзья. «Мертвые же ведь тихие, спокойные, покладистые. Лежат себе и никого не трогают. Им ничего не надо. Ни зарплаты, ни отпусков. И знаешь что? Мне с ними даже хорошо как-то. Тут душевнее. Вышел на улицу, сразу злоба, ругань, нервы, а здесь покой. Так что...» — он поднял стакан выше. «Выпьем за тех, кто не бесит». «За покой», — кивнул я. Первую стопку мне пришлось самому выпить. Следующий я уже умудрялся сливать под стол. Василий был настолько под шафе, что не замечал, как спирт журчит у меня под ногами. Минут через 30 его совсем развезло. Он осел, прижался щекой к спинке дивана. «Ну, ты это...» — махнул мне рукой, не открывая глаз. «Иди, только дверь за собой закрой, я тут вздремну маленько». «Да-да, конечно», — сказал я. Вышел из бытовки. «Так, нужно найти, где лежит Савелий. Никаких выдвижных ящиков, как в кино, тут не было. Наш морг был советской конструкции. Огромное помещение, комната-холодильник с широченной дверью, чтобы внутрь можно было свободно закатывать железные каталки с телами. Я взял ключ, висевший на гвоздике там же, в бытовке, и отпер дверь холодильника. Оттуда сразу потянуло чем-то тяжелым и мерзким, а в лицо ударил могильный холод. «Темно», — поморщился я. «Ты что, боишься, Егор?» — спросила Иби. Хотя по ее голосу я понял, она тоже боится. «Да нет», — пробормотал я, бодрясь, — «просто неприятно как-то. И я не пойму, где тут свет включается?» Я обшарил стену. Выключателя не было. «Свет, возможно, включается внутри холодильника», — предположила Иби. «Какой дурак такое придумал!» — буркнул я и шагнул внутрь, оставив дверь приоткрытой. Полумрак. Через простыни угадывались очертания тел. Мрачно и жутко. Я нащупал выключатель. Щелкнул, но лампы загорелись тускло, будто нехотя. «Я бы удивился, если бы они нормально заработали», — сказал я, указывая на лампы. «Нужно выкатить каталку на свет». «Согласна», — отозвалась Иби. Я подсветил телефоном, приподнимая простыни. Одно тело, второе... Первым оказался тучный мужик с багровым лицом, распухшим, как кастрюля. А вот и следующий. Мне повезло. Это был как раз Савелий. Я взялся за каталку. Даже пластиковые ручки были ледяные. Потянул ее в коридор, к свету. Колесики уперлись в порожек. «Еще и пороги!» — прошипел я. «Кто ж делает пороги в таких местах? Тут уже разгон нужен!» Я отошел назад, взял разгон и дернул. «Бац!» Первый ряд колес перепрыгнул через порожек. В этот момент простыня зашевелилась. Из-под нее выскользнула рука Савелия и свесилась вниз. «Твою мать!» — вырвалось у меня. Я подпрыгнул на месте. «Ой!» — вскрикнула Иби. «Он живой?» Я замер. «Нет», — сказал я спустя секунду. «Просто у него нет пока трупного окоченения. Порог-то мы перескочили, но от удара рука поехала вниз». Но сердце у меня еще несколько секунд бешено колотилось. «Странно», — пробормотал я. «А почему же нет трупного окоченения?» «Такое бывает», — ответила Иби. «Если ввести определенный препарат, он вызывает клиническую картину, схожую с инфарктом миокарда». «Чего? Давай подробнее». «При введении такого вещества трупное окоченение либо запаздывает, либо выражено слабо. Внешне смерть выглядит как острая сердечная недостаточность. Особенно, если есть предрасположенность». «Фу!» — выдохнул я. «Ну ладно, успокоила. А то я уж подумал, что и вправду он живой. Однако свет из коридора сюда уже попадал получше, и я не стал ждать. Откинул простыни, внимательно осмотрел шею. То самое место, где я заметил след». «Да», — подтвердила Иби. «Смотри. Точечное повреждение кожного покрова диаметром около миллиметра. Края ровные. Небольшая подкожная гематома с синюшным оттенком без признаков воспаления. Отсутствует характерное для укуса или прыща покраснения по периферии. Это именно след от укола. «Ну нифига ты загнула! По науке прям!» — пробормотал я. «Слушай, когда я рапорт буду писать, ты мне это все продиктуешь заново. Сейчас не запомню». «Разумеется. Я всегда рядом». Я быстро сфотографировал след на телефон, с разных углов, с подсветкой. Еще и видео снял, руку, как она качается на весу, как признак того, что она не окоченела. Оставалось затолкать труп обратно и делать ноги. Я взял разгон, бух-бам! Колесики перескочили через порожек. Вторая рука Савелия тоже вывалилась из-под простыни. Я вздрогнул, но уже сдержанно. По второму разу ошарашило не так сильно, и пульс быстро нормализовался. И тут в коридоре послышались шаги. «Черт!» Я прикрыл дверь холодильника изнутри. Замер, прислушался. Видно, Вася почему-то поднялся. Либо мочевой пузырь напомнил о себе, либо что-то услышал. Или просто организм проснулся. Я прижался к стене и застыл в темноте холодильной комнаты, стараясь даже не дышать. Шаги приближались. «Блин!» — пробормотал заплетающимся языком Вася. «Я же точно помню, что дверь замыкал!» Дверь холодильника закрылась плотнее. Щелкнул замок. Я остался в темноте, отрезанный от всего мира, будто провалился в страну мертвецов с 3,5 трупами. «Черт, твою мать!» — прошептал я. «Придется вскрывать карты!» Я ударил в дверь. Потом еще! «Ах ты, мля!» — заорал с той стороны Вася. «Уже мертвецы стучат!» «Эй!» — закричал я. «Я не мертвец! Я живой!» Но, судя по звукам, Вася меня уже не слышал. Или не хотел слышать. Его шаги поспешно удалились, а потом все стихло. «Иби!» — сказал я, стараясь говорить ровно. «Сколько мы тут продержимся?» «Учитывая твою одежду, вернее, ее почти полное отсутствие, футболку, джинсы, температуру окружающего воздуха и толщину жировой прослойки...» «Черт, так мне надо было качаться или отъедаться? Давай ближе к делу!» «При текущих условиях ты погибнешь от переохлаждения примерно через 5 часов». «Ёк-макарек!» — выдохнул я. «До утра не дотянем». Я снова забарабанил в дверь. Ответа не было. «Чертов Вася!» — прошептал я. «Куда ж ты смылся?» Начальник УГРО Румянцев Владимир Степанович сегодня был ответственным от руководства по отделу. Уже глубокой ночью он спустился в дежурную часть, чтобы проверить работу дежурных нарядов, полистать журнал регистрации сообщений о преступлениях, посмотреть, как идет дежурство. В общем, убедиться, что все под контролем. В этот момент дежурный Петрович орал в трубку так, что Румянцев поморщился. «Вася, ты опять шары залил! Когда тебя уже белочка доконает? Какие нахрен мертвецы? Че ты мелешь? Не донимай меня, Василий! Я же слышу, ты сам языком еле ворочаешь! Иди проспись! Иди домой!» «В смысле не можешь домой? Ты сторожишь морг? Ну так там и спи!» «В смысле боишься? Ты всю жизнь ничего не боялся! Сколько там работаешь, а теперь вдруг забоялся? А, восстание мертвецов! Ну, конечно! У вас там что теперь, спирт не медицинский, а технический? Или это шутки у тебя такие? Сегодня не 1 апреля, знаешь ли?» Он с силой грохнул трубкой об аппарат. Делал он так всегда. Когда кто-то выводил его из себя, знал, что аппарат старой закалки пластик выдержит. «Ты чё орёшь, Петрович?» — удивился Румянцев. «Да прикинь, санитар из морга, Вася Сурков!» — буркнул дежурный. «Уже 3-й раз звонит! Говорит, приезжайте, тут мертвецы стучатся в холодильнике! Дебил, блин!» Он потёр лоб. «Ведь я всякую хрень регистрировать должен! Вот свалился на мою голову! Так смена спокойно проходила, труп и тот не криминально оказался! Кражонки одни. Фомин все и раскрыл. Я думал вздремнуть пойти, пока помощник тут на телефоне посидит. А нет, ему дежурного подавай, алкаш!» Петрович вздохнул и посмотрел на Румянцева. «Может, участкового туда отправить все-таки?» — высказал он свой вариант. «Пусть угомонит этого. Он же грозится во всей станции дальше звонить, раз я не реагирую. Ну или сюда так и будет трезвонить. Вид Петрович имел удрученный. «Погоди, погоди», — сказал Степаныч. «Никого не отправляй. Я же сейчас домой. Мне по пути, ну, заскочу». «О, Степаныч, ты настоящий друг!» — посветлев, хмыкнул Петрович. «Ну мы ж с тобой еще с каких времен вместе, считай!» — отозвался Степаныч. Я, чтобы не замерзнуть, начал приседать и размахивать руками, периодически пинал дверь. Бесполезно. «Иби», — сказал я, — «слушай, если мы больше не увидимся, ты постарайся переселиться в кого-нибудь другого». «Егор, ты что такое говоришь?» — обеспокоенно проговорила она. «Не шути так». «Да я не шучу», — тихо ответил я. «Жалко будет, если мы это дело до конца не доведем. Мне, конечно, было страшно умирать от холода, но я старался держаться бодряком, чтобы не пугать Иби, хотя в душе понимал, если замерзну я, скорее всего, погибнет и она. Вряд ли такая случайность еще раз прокатит. Удар током и переселение виртуального интеллекта в человеческий мозг. Такое, наверное, один раз на миллиард бывает. И только я это подумал, как щелкнул замок. Дверь распахнулась, а на пороге стоял не Вася, а наш родной Степаныч. «Ура!» «Так я и думал», — выдохнул он. «Фомин, ну блин, так и знал, что это ты. Тот-то все трупешником интересовался». «О, Владимир Степанович!» — обрадовался я. «А вы как здесь?» «Давай пошли уже!» — махнул он рукой. «Пока этот алкаш в отключке». Я вышел на белый свет в тепло. И этот унылый крашеный коридор морга показался мне самым теплым и самым уютным местом в мире. «Ну что, нарыл?» — спросил Степаныч, пофыркивая. «Пинкертон». «Вот». Я показал ему видео и фото на телефоне. «И самое интересное, рука-то у него без трупного окоченения. А это значит, что он был под действием каких-то препаратов. Нужно назначить повторную экспертизу и направлять образцы ткани на токсикологический анализ». «А ты, я смотрю, судмедэкспертом заделался, Фомин». Удивленно хмыкнул он. «Ну, почитываю книжки на досуге, разные, по профессиональной деятельности», — слукавил я. «Ладно», — сказал он, — «перекинь мне все эти файлы. Покажу Веревкину. Пусть даст команду провести дополнительную проверку». «Спасибо, Владимир Степанович». Он посмотрел на меня внимательнее, с прищуром. «Слушай, Фомин», — вскинул он бровь, — «ты какой-то другой стал». «Да я замерз просто», — передернул я плечами. «Кожа гусиная». «Да нет», — почесал он затылок, — «я не про это. На мужика, в общем, стал похож». «Да вы просто ко мне раньше не присматривались», — хмыкнул я и шагнул к выходу. На следующий день после дежурства у меня был выходной, отсыпной, как его называли. Я и вправду выспался, сделал зарядку, пробежался, поотжимался, принял душ, чувствовал себя на удивление хорошо, даже не простыл после вчерашнего. Организм в состоянии стресса мобилизировал ресурсы и предотвратил развитие простудного заболевания, пояснила Иби. Раздался телефонный звонок. «Проснулся?» — спросил Степаныч. «Уже давно». «Новости видел?» «Нет, а что?» «Включи-ка телек прямо сейчас, местный канал». Я поднял бровь. «Телек? Да кто его смотрит? А что там?» «Включи, включи!» Пульт в своей комнате я нашел не сразу. Потом еще проверил батарейки, оказались на месте и живые. Телевизор включился. «Подожди», — сказал Степаныч. «Сейчас новости будут. Повтор». «Ага. И что там?» «Я сегодня к Веревкину ходил», — продолжил Румянцев. «Показал твои фото и видео из морга. Про руку, что без окоченения, про все твои подозрения». На экране появилась заставка. Репортерша с губами, надутыми, как у утконоса. Казалось, они ей даже мешали говорить, но она старалась. Стояла на фоне морга. Позади виднелись пожарные машины, сизый дым, лента оцепления, суета. «Сегодня утром в одном из городских моргов произошло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В результате инцидента пострадало помещение холодильной камеры, где хранились тела. Несколько тел получили термические повреждения. К счастью, пострадавших среди персонала нет. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства произошедшего находятся на контроле в Следственном комитете. Проводится проверка. На данный момент происшествие квалифицируется как несчастный случай». «Ого!» — — выдохнул я. «Какое совпадение!» «То-то и оно!» — глухо сказал Степаныч. «Труп Скворцова обгорел». «Слушай, Фомин, не лез бы ты больше никуда, а? Сам видишь, что происходит». «А вы на чьей стороне, Владимир Степанович?» — прямо спросил я. Пауза. «Я на своей», — ответил он. «И тебе советую быть на своей. Не видишь разве?» «Не этому вы учили, молодежь», — проговорил я. «А тебе откуда знать, чему я учил?» — резко спросил он. «Вы же с моим отцом в 90-е вместе работали. Он про вас очень много рассказывал, но не такое». Степаныч замолчал. Долго молчал. «Ну, ты меня понял, в общем, Фомин», — сказал он наконец. Голос у него дрогнул. Я это четко слышал. «Не лезь больше». В следующую секунду в трубке раздались только короткие гудки.